Глава 7. Зазвонил телефон. Джози потянулась за ним от туалетного столика и, случайно задев кончик уха утюжком для волос, резко выдохнула. Она осторожно положила утюжок на подставку и только потом прочитала отправленное по WhatsApp сообщение от Лоры. «Ты в чем будешь?» Прежде чем ответить, Джози бросила взгляд в зеркало. Она красилась дольше обычного. Использовала палетку теней для век от Шарлотт Тилбери, подарок Хелен, и исследовала пошаговой инструкции по созданию дымчатых глаз. Но все равно считала, что выглядит заурядно и уныло. Она понимала, что заморачиваться по этому поводу глупо. На увольнение это никак не повлияет, и Оливер как был изменщиком, так им и останется. Но все же. «В синем платье», — написала она. В том самом коктейльном, которое ее всегда выручало. Она решила, что лучше не рисковать. В нем она точно выглядела хорошо. «Ты уже готова?» «Разумеется, мы с Джоном сидим в баре прямо напротив, так что будем вовремя». Джози фыркнула. На ее памяти Лора никогда никуда не опаздывала. «Просто хотела уточнить, что ты идешь. Чтобы я упустила халявное просекко? Фигушки». В ответ Лора прислала целую строчку смайликов-бицепсов. Джози продолжила выпрямлять челку, думая о предстоящем мероприятии. У нее побаливал живот. Тост, который она только что сживала, чтобы выпивать не на голодный желудок, явно был не лучшей идеей. Потому что помимо Оливера и Джанис был еще Макс, который может и не объявиться. Изначально она сказала ему зайти за ней в 5. Телефонами они не обменялись, так что отправить ему жизнерадостную смс-ку варианта не было. Когда телефон принялся мигать, рука с утюжком снова дернулась, и на этот раз она обожгла себе голову. «Ради бога, Джози, соберись!» «Привет, мэма», — сказала она, решив пока прерваться, и выключила утюжок. «Ты не включила FaceTime», — чуть укоризненным голосом произнесла мэма. «Мы же договаривались сегодня в 5, до того, как ты уйдешь на вечер». Джози стукнула себя по лбу. «Господи, мэма, прости, совсем из головы вылетела». По этой ли причине или из-за того, что ее слишком занимал вопрос, объявится ли сегодня Макс? «Подожди, сейчас включу». Джози открыла ноутбук, и когда мэма ответила по видеосвязи, увидела дедушку и Хелен, втиснувшихся на красный диван по обе стороны от мэма и вглядывающихся в экран. Хелен и мэма были при параде. У обеих губы накрашены одинаковой красной помадой, а в ушах сияли гвоздики. Дед по случаю праздника облачился в добротный твидовый пиджак. Он у него был один на все случаи жизни. Дружеские ужины, свадьбы и барбекю. «С рождественским сочельником!» — пропели они хором, точно отрепетировали заранее. И Джози засмеялась. «Хороша, слов нет!» — сказала мэма, широко улыбаясь Джози. «Уже собралась на вечер?» «Почти!» — как можно веселее ответила Джози. «А переживаешь из-за чего?» — спросила мэма, окинув ее взглядом. Деланная веселость не прокатила. «Я не переживаю», — ровным голосом сказала Джози. «Переживаешь? Она ведь переживает, да, Джон?» Дед внимательно посмотрел в экран, и Джози почувствовала, как под воротом ее обдало жаром. «Я в полном порядке, мэма», — твердо сказала Джози. «Ты слишком бледненькая», — покачала головой мэма. «Хорошо, добавлю тонального крема», — выдохнула она. «Ты в последние дни очень бледненькая. Мне кажется, ты не высыпаешься». «Сесилия, оставь девочку в покое», — проворчал дед. «У нее много забот, только и всего». Мэма еще секунду рассматривала Джози критическим взглядом, а затем улыбнулась и, слава богу, сменила тему. «А насчет вечера мы все тебе страшно завидуем. Правильно я говорю?» Она посмотрела на деда, потом на Хелен и снова на деда. Тот выразил ворчливое согласие, хотя Джози знала, что вечеринка в Лондоне — это последнее, чего ему хочется. А Хелен энергично закивала, прихлебывая что-то напоминающее Шерри. «Страшно завидуем», — повторила Хелен, наклоняясь через Мэма, чтобы оценивающе взглянуть на Джози. «Ты выпрямила волосы, да? Воспользуйся спреем, дорогуша, а то выглядишь слегка прилизанной». «Ну тебя!» — Мэма оттолкнула Хелен длинными и тонкими, как веретено, пальцами. «Не слушай ее, Джози. Милая, ты выглядишь изумительно». «Только слишком бледненькая», — чуть не произнесла вслух Джози, но вовремя одумалась. «При виде тебя Оливер будет себе локти кусать, что посмел даже взглянуть на другую». Джози понимала, что ей хотели придать уверенности. Но вместо этого неприятное ощущение в животе только усилилось. Она побарабанила пальцами по туалетному столику. «Надо было ногти накрасить», — запоздало поняла она. Хелен снова возникла на экране. «Плакать не стоит, Джози. Надо двигаться дальше, навстречу счастью, я так считаю. Хотя он очень приятный молодой человек. И, возможно, если бы ты...» «Хелен!» Мэма наклонилась и поставила ноутбук себе на колени. Теперь угол изображения поменялся. «Джози, принеси-ка свой подарок. Давай сделаем это сейчас. Надо поторопиться. До рождественской службы на площади нам еще надо успеть к Коупам». «Хорошо», — сказала она, поднимая с пола подарок от Мэма и деда. Ей была памятна та рождественская служба. Они с Бет Коуп играли, а взрослые пели и пили глинтвейн. Тем вечером она пришла на площадь вместе с родителями, а потом они уехали на вечеринку и погибли. Почувствовав закипающие в глазах слезы, Джози отвернулась от ноутбука. «Думаю, хорошо посидим», — говорила мэма, приглаживая свои седые волосы. «Я испекла брауни для колядок. И чтобы повесить на большую елку. Помнишь ее?» Джози кивнула. «По-моему, в этот раз получилось вполне неплохо. Не такие соленые, как в прошлый раз. Твой дед съел два, так, Джон?» «Что?» Мэма повернула ноутбук, и на экране возникли кустистые брови деда. «А, да. Они были весьма... съедобные». «Очень убедительно», — засмеялась Джози. «Он надеется, что благодаря стряпне я перестану курить», — вздохнула мэма. «И он прав. Ты должна бросить, тебе вредно». Мэма махнула рукой по экрану. «В мои годы, Джози, поздно что-то менять. Хуже уже не будет». Джози нахмурилась, но, услышав голос Хелен, которая говорила «Вот, а я о чем», поняла, что бороться с этими двумя — пустое дело. «Итак», — объявила мэма, — «подарки». Подарки были открыты перед экраном, что уже давно перестало казаться диким, и Джози, увидев прелестную шкатулку для украшений, которую ей подарили мэма с дедом, расцвела улыбкой. Дед засмеялся при виде таблички, и это было стопроцентным подтверждением того, что она пришлась по душе. Хелен принялась перечислять новинки по уходу за кожей, которые присмотрела в Spice NK, а мэма, казалось, была в полном восторге от чайного сервиза. «Надо будет сказать Максу», — подумала Джози, — «если он объявится». «Чёрт, опять этот живот». Она сверилась с часами, пытаясь сдержать острое желание что-нибудь, хоть что-нибудь сделать со своими руками. «Слушайте, мне очень жаль, но у меня это вечеринка, и я...» «А как же цитата?» — воскликнула Мэма. «Сейчас очередь Хелен. Верно, Хелен?» «А разве не моя?» — подняла брови Джози. «Да, но у тебя ведь не рождественская, так? А Хелен хотела принять участие». Она развернула экран к Хелен, кладя конец препирательствам. Хелен откашлялась с торжественным видом. «Для меня ты само совершенство!» «Ну, спасибо», — ухмыльнулась Джози. Где-то на заднем плане рассмеялся дед, и Хелен нетерпеливо цыкнула на него. «Итак?» «Значит, говорите, рождественская?» «Ну, ты что?» — сказала Мэма, и Хелен развернула ноутбук в ее сторону. Передав бразды правления дочери, она налила себе бокал красного вина. «Неужели не помнишь, а?» Телефон, лежащий рядом, завибрировал. Джози вздрогнула, а затем вспомнила, что это никак не мог быть Макс, потому что у него нет ее номера. Оказалось, Лора. Черт, нужно было поторапливаться и вовремя перехватить Лору, чтобы не заходить одной. «Итак?» — требовательно вопросила Хелен. «Я не знаю», — сказала Джози, и это прозвучало нетерпеливее, чем ей хотелось бы. «Прости, я имею в виду, дай мне подумать, хорошо? Я тебе напишу». «Почему ты такая взбудораженная?» — нахмурилась Мэма. «Вовсе нет», — стояла на своем Джози. «Просто я боюсь опоздать на вечер. И на этом...» «Вообще-то я хотела переброситься с тобой парой слов», — сказала Хелен. Джози увидела, как она встает и идет через гостиную в кухню. Это было что-то такое, о чем она не считала нужным говорить при Мэма, и это сулило мало хорошего. «Дорогуша, я подумала, тебе следует знать». У Джози свело живот. «Что именно? Что случилось?» Она понизила голос, глядя в экран за спину Хелен, на тот случай, если бабушка с дедушкой тоже отправились на кухню. «С Мэма все хорошо?» «А, нет, я не об этом, не переживай. Старики в полном порядке». Интересно, что в разговоре с Джози она никогда не называла их мамой и папой. «Просто я немного пошуршала в сети насчет этого нового молодого человека, с которым ты встречаешься». «Ну, разумеется. Вообще-то, Хелен, я с ним не встречаюсь и...» «Так вот», — продолжала Хелен, перекрывая ее своим голосом. «Я нашла эту архитектурную фирму, в которой он якобы работает. ALA. И должна тебе сказать, дорогуша, что нигде на их сайте он не значится». «Понятно», — медленно произнесла Джози. «Но это еще ничего не значит. Возможно, они не указывают на сайте всех своих сотрудников. Или давно его не обновляли, или еще что-нибудь. Например, компании Джози потребовался целый год, чтобы обновить ее должность после повышения». «Да, я учла это, и поэтому позвонила туда. Но мне сказали, что он уже 2 месяца как у них не работает». Ее фраза повисла в воздухе. 2 месяца?» — повторила Джози, нахмурившись. «Выходит, он наврал Хелен насчет работы? Это было странно. Или нет? Может, Хелен просто лезет не в свое дело, а она этому попустительствует?» «Да». Хелен наклонилась к экрану и понизила голос. Точно они были в сговоре. «И они категорически отказались сообщить, почему он ушел. Я спросила». «Вовсе не обязательно, что за этим стоит что-то странное». «Хм, ну да, возможно». «Почему ты вообще в это полезла?» «Потому что я беспокоюсь о тебе, дорогуша. Ты появляешься с новым мужчиной, вся такая возбужденная, сразу после разрыва с этим милейшим Оливером. При этих словах Джози стиснула зубы. Я просто не хочу, чтобы тобой воспользовались, вот и все. На днях я прочитала в интернете жуткую статью про одного субъекта, который под покровом ночи отнял у одного молодого человека буквально все. Сфабриковал фальшивую личность и все такое. Джози криво улыбнулась. Она знала, почему тетушка выражается так неопределенно. В интернете. Хелен была из тех людей, которые делают твит, что читают Гардиан, хотя на самом деле черпают информацию из мейл. «Слушай, спасибо, что беспокоишься обо мне. Правда-правда». В дверь позвонили, и у Джози болезненно сжалось сердце. Она поднялась и, захватив с собой ноутбук, стала перемещаться к двери, чуть понизив голос. «Но я не думаю, что мне грозит опасность. Буду осторожна, обещаю. Просто имей в виду, хорошо?» «Да, конечно», — сказала Джози, понимая, что согласие — единственный способ закрыть эту тему. «А теперь ко мне пришли, и я уже опаздываю. Мне надо бежать, извини. Попрощайся за меня с мэмой и дедушкой, ладно?» «Пока, моя милая», — послышался из гостиной голос мэма. «Дед тоже говорит тебе пока». «У меня у самого язык есть, Сесилия», — услышала она вдалеке ворчание деда. Джози покачала головой. Она могла бы поручиться, что они оба слышали все, что говорила Хелен, и остаток вечера будут втроем перемывать ей косточки. «Ну ладно, дорогуша, пока. Хорошо тебе повеселиться», — сказала Хелен. «Непременно», — пообещала Джози, уже подходя к входной двери. Она шла по линолеуму босыми ногами, и пол почти не скрипел. Она захлопнула ноутбук и, сунув его под мышку, сделала глубокий вдох, чтобы унять сердцебиение. Открыв дверь, она увидела Макса в темных джинсах, синей рубашке и стильном черном пиджаке отличного кроя. Пальто он держал в руке, хотя на улице было чертовски холодно. Он выглядел невероятно. Пиджак идеально сидел на его мускулистой фигуре. И Джози поняла, что пялится на него. Только когда он улыбнулся ей, и улыбка согрела его глаза, которые, казалось, постоянно меняли цвет, и теперь отливали янтарным, в тон более светлых прядей его шевелюры. Макс смерил ее взглядом, от которого у нее побежали мурашки, а потом посмотрел ей прямо в глаза. «Привет», — сказала Джози, мечтая о том, чтобы живот угомонился. «Так нервничать нельзя. А все Хелен. Она задурила ей голову только и всего». Он оперся о косяк и провел рукой по подбородку. «Привет», — весело сказал он. «Что бы ни испортило ему вчерашнее настроение, сейчас это было в прошлом. Готова?» «Я...» Она потянулась к волосам, но, вспомнив о том, сколько времени потратила на то, чтобы привести голову в порядок, одернула себя. «Да, через минуту. Я не была уверена...» Она не договорила, но он понял ее. «Что, я приду? Я бы не бросил тебя одну», — сказал он, небрежно пожав плечами. «И потом, это же была моя идея». «Верно», — сказала она, почему-то упорно думая о том, что стоит босая. «Я только захвачу туфли. Дай мне секунду». Он кивнул и зашел в квартиру, чтобы она могла закрыть дверь, потому что из коридора тянуло сквозняком. «Ну и что, если он соврал про работу?» — думала она. «Может, его уволили? Или еще что-нибудь?» И он не хотел признаваться в этом в присутствии Хелен. Тетушка не тот человек, перед которым хочется сразу открыться. Джози вернула на место ноутбук, схватила туфли на каблуках и, сев на кровать, надела их. После чего последний раз посмотрелась в зеркало, взяла сумку и направилась обратно в прихожую. Она не так-то много знает про него, но вот ведь впустила к себе домой. Она прикусила губу. «Нет, Нельзя, чтобы Хелен лезла в ее жизнь, даже с добрыми намерениями. Когда Джози появилась в прихожей, Макс отлепился от двери и выпрямился. Черт, наверное, надо было предложить ему сесть или еще что-нибудь. В качестве компенсации она одарила его сияющей улыбкой, чувствуя себя страшно неловко, цокая на каблуках. Точно вдруг разучилась ходить. И он, судя по тому, как вцепился взглядом в ее туфли, а потом задержался на ее ногах, знал это. Когда она подошла к нему, его глаза радостно искрились. «У меня для тебя подарок». Он достал из кармана коробочку и протянул ей. Она не торопилась брать, и тогда он слегка насупился. Живот странно скрючило. «Не стоило». Она не знала, куда глядеть, потому что он смотрел на нее в упор. «Бери», — чуть агрессивно произнес он и сунул коробочку ей в руки. Она открыла ее, испытывая страшную неловкость и стараясь придать лицу подходящее выражение. Увидев то, что было внутри, она мгновение молча смотрела, как зачарованная, а потом принялась разглядывать внимательнее. Висячие сережки в виде больших звездочек, на которые она обратила внимание, Фортнум. Джози покачала головой. Она помнила сумму на ценнике. «Я не... То есть они изумительные, но я не могу их принять, это слишком дорого». Он пожал плечами и снова насупился. «Ну, либо ты берешь их, либо мне придется проколоть себе уши. Серьги возврату не подлежат». Она прикусила губу, Макс вздохнул. «Не хочешь брать как подарок на Рождество? Тогда считай, что это в знак благодарности». Она встретилась с ним взглядом, и ощущение было такое. Точно он играл с ней в гляделки, бросал ей вызов. Но когда он заговорил, голос звучал мягко. «Если бы не ты, я бы эти несколько дней пропадал от хандры». Она помедлила, а затем, побуждаемая его кивком, достала серьги из коробочки и вдела их в уши вместо пусет. Потрогав одну, сказала: «Спасибо, они чудесные». Он протянул руку и провел пальцем по мочке ее уха и вниз по сережке. «Они не такие ослепительные, как ты, но, по крайней мере, симпатичные». Еще мгновение он испытующе смотрел на нее, и хотя его прикосновения были легкими, Джози покраснела. Она быстро опустила глаза, но когда он открыл перед ней дверь, потрогала то место, которого касались его пальцы. Кожа там горела. До Баттерси они в два счета добрались на пригородном поезде и прибыли на место вовремя, ровно в 6. Вечер проходил в Центре искусств Баттерси, роскошном внушительном здании с миниатюрными башенками на крыше, которые придавали ему сходство с небольшим замком. По обе стороны от пилонов у входа стояли две рождественские елки, украшенные в серебряной и золотистой гамме, а прямо над арочным сводом висела гирлянда. Макс открыл перед Джози дверь, и она улыбнулась ему, стараясь контролировать спазмы в животе, которые за время поездки еще усилились. Мужчина, одетый в элегантный черный костюм, улыбнулся им. «На вечер павлина?» Джози кивнула. «Пальто, пожалуйста, оставьте здесь, а после проходите в большой зал». И мужчина показал, куда следовать. Джози огляделась, но никого из знакомых в холле не увидела. Надо было повременить, опоздать хотя бы минут на 20. Но Лора, по крайней мере, должна быть здесь. Они повесили пальто, и Джози, оставшись без верхней одежды, почувствовала, как по спине побежал холодок. Когда Макс коснулся ее голого плеча, ориентируя в нужном направлении, она вздрогнула, а он вскинул брови. «Извини», — сказала она, пытаясь улыбнуться, хотя во рту пересохло. «Просто холодно». По пути в большой зал Джози взглянула на Макса. Но его внимание было поглощено интерьером. Он смотрел наверх и по сторонам. Губы время от времени шевелились, точно он разговаривал сам с собой. Она поймала себя на том, что стискивает руки, держа их перед собой, и опустила их усилием воли, расслабив пальцы. Не следовало приводить сюда Макса. Теперь придется притворяться веселой и одновременно переживать о том, чем он занимается и нравится ли ему здесь. Джози первой зашла в зал и следом за Максом невольно подняла глаза к потолку. Он был потрясающий. Арочный свод в виде искусно сделанной решетки. Огромные окна, украшенные фонариками, и в каждом углу зала по елке. Всюду были расставлены круглые столики. В противоположном конце зала виднелась импровизированная сцена, а вдоль одной из стен тянулся большой шведский стол. Здесь, слава богу, было оживленно. Джози медленно выдохнула, поняв, что они далеко не первые, что зал уже заполняется. Люди стоят с бокалами или сидят за столиками небольшими компаниями, склонив друг к другу головы. «Я слышал, что здесь была реконструкция, но бывать тут не приходилось», — пробормотал Макс, и Джози склонила голову набок, не совсем уверенная в том, что он обращается к ней, учитывая, что взгляд его блуждал по сторонам. Очень впечатляет. «Просека?» Женщина в стильном черно-белом наряде подошла к ним с подносом. И Джози с благодарностью взяла бокал и сразу отпила из него. Они прошли чуть дальше в зал, откуда тянуло теплом. Джози кожей ощущала его ласковое прикосновение. Звучала музыка, причем не традиционные рождественские мелодии, а что-то классическое. «Инструментальная», — слышались голоса скрипок. Она обвела глазами зал, надеясь увидеть знакомых, кого-нибудь из компании, и поджала губы, заметив Джанис, чьи шикарные черные волосы были собраны в пучок. Она сидела за столиком возле сцены. Джози остановилась, а Макс еще раз повернулся, с восторгом обозревая помещение. Даже если вечер окажется полным фиаско, он, по крайней мере, насладится архитектурой. Поймав ее взгляд, он чуть виновато улыбнулся, а затем напряженно посмотрел куда-то поверх ее головы. «А где модели в бикини?» — спросил он, делая глоток просекко. «Я здесь ради этого». «Я знала, что у тебя был скрытый мотив». «Само собой», — он пожал плечами. Джози рассмеялась, а затем вздрогнула, едва не расплескав вино, когда кто-то дотронулся до ее плеча. Обернувшись, она увидела Оливера, страдальчески улыбающегося. «А в нем действительно есть что-то от Пикси», — подумалось ей, с идеально гладкими волосами, весь такой чисто выбритый и изящный, в добротном черном пиджаке и темно-бордовой рубашке. «В тон празднику», — предположила она. Его глаза, которые она в свое время назвала «шоколадными», когда впервые, захлебываясь от восторга, рассказывала о нем Биа, не искрились злорадством, а смотрели довольно печально. «Привет, Джози», — сказал он. «С рождественским сочельником». Он попытался ее обнять, и она тоже приобняла его, чувствуя, что оттолкнуть его значит, устроить скандал, и стараясь не думать о том, какой у него уютный и знакомый запах, как ее тело помнит каждый изгиб его тела. Она почти сразу отстранилась и посмотрела на Макса, хотя его лицо ничего не выражало и сохраняло полную невозмутимость. Она была абсолютно уверена, что он заметил приближение Оливера и нарочно рассмешил ее. «Какая приятная встреча!» — любезно сказал Макс, пожимая руку Оливеру. «Не ожидал вас здесь увидеть», — нахмурился тот. Макс небрежно улыбнулся, являя собой полный контраст напряженному Оливеру. Это решилось в последнюю минуту. Джози была избавлена от необходимости поддерживать общую беседу. Возле подноса с просекко она увидела широкоплечую блондинку и помахала ей, стараясь не выглядеть несчастной. Лора направилась в их сторону стремительным шагом. И это указывало на то, что правило «жизнь без каблуков» не нарушалось ею даже на вечеринках. За ней еле поспевал ее жених Джон, которого в офисе прозвали Джоном-шотландцем. «Слава богу, ты здесь», — сказала Лора, понизив голос так, что было слышно только Джози. «Я боялась, что мне придется общаться с бухгалтерией». Она указала головой назад, где кучковались трое, две женщины и мужчина. Лора взяла бокал просекко, который передал ей Джон, и сделала глоток. Она выглядела нетипично для себя. Длинное в пол черное переливающееся платье отлично смотрелось на ней, потому что у нее был на зависть плоский живот. «Это моей сестрице», — пояснила она, заметив одобрительный взгляд Джози. «Я подумала, растут будут все наши акционеры, надо постараться». Она поправила волосы и, сдержанно кивнув Оливеру, улыбнулась Максу. «Простите, я Лора. Мы с Джози вместе работаем в пиар-компании «Павлина».» Это было сказано официальным голосом, четко и по-деловому. «Макс?» «А вы с какой компанией?» «Вообще-то я с Джози», — весело сказал Макс, чокаясь с Джози бокалом просекко. Голубые глаза Лоры, она, как обычно, накрасила только ресницы, оценивающе блеснули. «Вот как!» Лора вопросительно посмотрела на Джози, а та покачала головой, мол, я потом тебе объясню. Она не стала предупреждать подругу о том, что может прийти не одна, на тот случай, если Макс не объявится. Лора улыбнулась Максу. «Что ж, приятно познакомиться. Это мой жених Джон», — добавила она, указывая на стоящего рядом высокого блондина. Кожа у Джона была с оливковым оттенком, а у Лоры — с розоватым. И глаза у него были карими, а у нее голубыми, но в остальном они могли бы сойти за брата и сестру. «По крайней мере, я не единственный тут в режиме хвоста», — сказал, ухмыляясь себе в бороду Джон, в чьей речи сохранился сильный акцент жителя Глазго, несмотря на многолетнее проживание в Лондоне. Макс и Джон тотчас зацепились языками. А Лора, вздохнув, кивнула на Джанис, издали подающую ей знаки. «Лучше схожу и узнаю, что ей надо». Лора столь же стремительно умчалась, оставив Джози наедине с Оливером. Она хотела было выпить просекко, чтобы чем-то занять себя, но оказалось, что бокал пустой. Джон в этот момент объяснял Максу, что работает журналистом-фрилансером. И Джози собиралась что-то сказать, чтобы влезть в их беседу, но промешкала. Оливер схватил ее за запястье и отвел в сторонку. «Джози, мне действительно надо с тобой поговорить». Он бросил взгляд на Макса и Джона. Наедине. «Не сейчас, Оливер», — покачала головой Джози. «Пожалуйста». Он посмотрел на нее большими глазами олененка Бэмби и принял щенячий вид, благодаря которому всегда добивался своего. «Честное слово, это не о том, что ты думаешь. Я просто... Я не хочу, чтобы ты узнала об этом со стороны. Вот и все». У Джози крутануло живот, прямо до тошноты. И тут же, точно маяк, в поле зрения возникла Клара. Она стояла ближе к сцене и, словно в насмешку, была в том же самом красном платье, которое идеально сидело на ее стройной, безупречной фигуре и позволяло демонстрировать загорелые ноги, пусть даже покрытые автозагаром. Кара стрельнула взглядом в их сторону, и сразу отвела глаза. И Джози поняла, что она наблюдает за ними, ждет ее реакции. В этот момент Макс рассмеялся каким-то словам Джона Шотландца, и Оливер хмуро покосился на них. «Нет, серьезно, кто этот тип?» Прежде чем Джози успела сказать, что это не его дело, у него нет права устраивать сцены, особенно если он намерен объявить ей, что они с Карой теперь пара, и чтобы он проваливал ко всем чертям. Джанис встала с места и, цокая каблуками по паркету, подлетела к ним. «Джози, выглядишь просто обворожительно», — сказала Джанис, мазнув по ней взглядом. «Оливер, на минуточку». Она не оставила ему выбора. Схватила за руку и поволокла прочь в сторону выхода из зала. Джози постояла в нерешительности, думая, что надо бы узнать, как там Макс. «Да ты прикалываешься», — сказал Джон, когда она подошла к ним. «Моя подруга по школе — архитектор. Эрин Фуллер. Может, знаешь ее?» Макс помотал головой. «Нет, это ты прикалываешься. Вы с Эрин были одноклассниками?» Решив, что они отлично поладили и неплохо играют в игру «Шесть шагов до Кевина Бейкона», Джози молча направилась к столику, где в одиночестве сидела Лора, и плюхнулась рядом. «Шесть шагов до Кевина Бейкона». Игра, участники которой должны не более чем за 6 переходов найти связь между загаданным актером и Кевином Бейконом, основана на теории 6 рукопожатий. «Что не так?» — нахмурилась Лора. Джози ответила не сразу. Помотала головой и хмуро покосилась в сторону Кары, хотя и понимала, что сердиться нужно скорее на Оливера, чем на нее. Тем не менее, зачем она так откровенно ведет себя? Могли бы подождать до окончания праздников. Неужели это настолько сложно? Лора сделала сочувствующую мину. «Наплюй на Кару Шмару. Она просто напрашивается на внимание, потому что ей скучно. И отлично известно, что подняться выше менеджера среднего звена ей не светит. Поэтому нужно подцепить парня, прежде чем она потеряет товарный вид. А он скумекает, что только это у нее есть». Джози фыркнула, тут же устыдилась этого и поморщилась. Она еще не сказала Лоре, что попала под сокращение. Возможно, у нее с карьеры ничего не выйдет. Лора поджала губы, изучающе глядя на Джози, а затем бросила взгляд поверх ее головы. «Мальчики направляются к нам». Она наклонилась чуть ближе. «Кстати говоря, не теряй времени». «Это не то, это...» Она повертела за ножку, стоящий на столике, бокал с вином. «Я не знаю, что это». «Когда вы познакомились?» 3 дня назад. Призналась она. Лора недоверчиво посмотрела на нее. «И он оказался свободен в канун Рождества, чтобы пойти на вечеринку с той, которую едва знает?» «Он застрял в Лондоне в ожидании рейса», — в оправдание сказала Джози. «Пожалуйста, не нагнетай». «А он эффектный», — Лора посмотрела на Макса поверх плеча Джози. «Разве в наши дни так говорят?» Джози удивленно подняла брови. «И, похоже, приятный», — продолжала Лора, игнорируя ее замечание. «Да», — согласилась Джози. «Он действительно приятный», — думала она. «Хотя поначалу так не показалось, потому что он старательно скрывал от нее это». «И смешит Джона. Хотя, надо признать, это совсем не сложно». Джози понимала, что Лора куда-то клонит, поэтому ничего не говорила, ожидая продолжения. Обе посмотрели на Джона с Максом, которые остановили официантку, чтобы взять еще вина. Джон был крепче, но Макс почему-то казался более видным. «Это потому, что он так себя держит», — решила Джози. «Он движется так, точно у него есть цель, и люди расступаются перед ним». «Тогда в чем подвох?» — понизила голос Лора. «А что, непременно должен быть подвох?» — выпалила Джози. «Он женат?» «Нет», — рассмеялась Джози. «Откуда ты знаешь?» «Ну, во-первых, у него нет обручального кольца». «Разумеется, потому что его никто никогда не снимает». «Он не женат», — стояла на своем Джози, хотя на память ей пришли слова тетушки. Макс солгал насчет места работы. Может, еще в чем-нибудь наврал? Не отдавая себе отчета, она дотронулась пальцами до сережки, которую он подарил. Лора следила за ее движениями. «Симпатичные серьги». «Спасибо». Она решила не говорить о том, что это подарок Макса, учитывая, что они с Джоном были совсем близко. Джон мимоходом коснулся руки Лоры и сел рядом, протянув ей бокал просекко. А Макс поставил другой перед Джози. Она улыбнулась ему, возможно, с преувеличенной радостью, и он тотчас улыбнулся ей в ответ. «Мне надо перезвонить в авиакомпанию. Они оставили сообщение». Он показал на телефон. «Я мигом». Джози кивнула, стараясь не замечать многозначительного взгляда Лоры. И прежде чем та снова завела свою песню, присутствие Джона ей не было помехой, Джози спросила, как идет подготовка к свадьбе. Лора тотчас пустилась в рассуждение о том, что местный менеджер по организации мероприятия — полная чума. Речь шла ни больше, ни меньше о шотландском замке. Что в выходные на железной дороге как пить дать будет забастовка, и тогда из Лондона никто не приедет. К столику подошел официант с канапе. Джози взяла шарик арончини и понемногу откусывала от него, слушая Лору и стараясь не терять нить повествования, вместо того, чтобы искать в зале двух мужчин, которые занимали ее мысли. Арончини. Итальянская закуска. Шарик из риса с начинкой. Макс вернулся через 10 минут и сел рядом, слегка пахнув на нее лосьоном после бритья. Дорогим, судя по всему. «Что они говорят?» — спросила она. «Говорят, есть рейс на 26-е». Он отпил из бокала и пожал плечами. «Ну, посмотрим». Джози кивнула и улыбнулась, потому что такая реакция представлялась ей уместной. Но прежде чем она успела спросить что-то еще, типа «как долго он будет в отъезде и планирует ли по возвращении наведаться в Лондон?», со сцены послышался звук настраиваемого микрофона. После чего гомон в зале сразу стих, и все посмотрели на человека на сцене, судя по всему, техника. «Торжественная часть?» — поинтересовался Джон. «Я думаю, они хотят быстрее с этим покончить и пить вместе со всеми», — сказала Лора. Макс одобрительно улыбнулся, когда на сцене, представлявшей собой небольшое возвышение, появился генеральный директор, мужчина лет 60 с хвостиком, которого Джози за 4 года работы в компании видела лишь однажды. Он кашлянул, поправил очки и кивнул технику в черном, подстраивавшему микрофон под его рост. «С вашего позволения, я хотел бы сказать несколько слов, прежде чем мы перейдем к неофициальной части». В зале возникло оживление. Народ усаживался за столики или хватал напитки, после чего все внимание было обращено на сцену. «Спасибо, что пришли сюда в этот вечер и согласились в рождественский сочельник поддержать нас в нашей благотворительной миссии». Он указал на стол поодаль, на котором стояли бутылка шампанского, подарочная корзинка, фотографии с вертолетом и Эйфелевой башней и еще много чего. «Пожалуйста, примите участие и делайте ставки. В конце концов, дарение — это суть Рождества». Лора насмешливо хмыкнула. Весь этот цирк с благотворительностью был затеян, чтобы привлечь внимание прессы. Шепотом пояснила она троим. «Потому-то все и проходит в рождественский сочельник». Правление решило, что тогда об этом упомянут в газетах и напишут в журналах, чего, разумеется, не случилось. Потому что все было организовано из рук вон плохо. Я пыталась донести это до Джанис, но вместо того, чтобы поверить здравому смыслу и многолетнему опыту, она предпочла проигнорировать меня. «Это был хороший год», — продолжал генеральный директор. «Мы наблюдаем определенный рост, и это отличная новость. Но нам есть куда расти. Мы ищем способы расширять и реструктурировать компании, чтобы оставаться сильными игроками на рынке». При слове «реструктурировать» Джози стиснула зубы. Вот он рассуждает о том, что год, мол, был хорошим. Но если он был настолько хорошим, то почему тогда идут сокращения? «Сейчас я дам возможность каждой компании рассказать о достигнутых успехах. Начнем с Павлин PR и очаровательной Джанис Эвергрин». Джанис тотчас вспорхнула на сцену, и Джози поняла, что начальнице страшно нравится стоять на виду у всех и демонстрировать, какая она важная птица. Джанис тоже заговорила о том, что год выдался позитивным. Джози сделала глоток просека и посмотрела на Макса, который сохранял на лице вежливое выражение, но явно сожалел о том, что пришел сюда. «Но самой волнительной нашей новостью, — продолжала Джанис, — которой мы рады наконец-то поделиться, является то, что в начале следующего года мы открываем офис в Нью-Йорке, и возглавлять его будет никто иной, как наш Оливер Бертон». До Джози не сразу дошел смысл этих слов. Она не сразу увидела, что на нее с мрачным видом смотрит Лора. «Она сказала, что?» Договаривать ей не пришлось. Потому что вот он, собственной персоной, за одним из ближайших к сцене столиков, поднял руку при вежливых аплодисментах, прокатившихся по залу. «Ты знала?» — прошептала Лора. Джози только молча покачала головой. «Нет, она не знала, что в тот момент, когда ее уведомили о сокращении, ее бывший бойфренд был назначен руководителем нового офиса. Ни много ни мало по другую сторону Атлантики».